Глава 43. «Вот почему Уильям Эшбери пошел на убийство», — пояснил Райан. «Чтобы сохранить в тайне кражу усадьбы Чарльза. Если бы об этом кто-то узнал и наследники заявили права на землю, отделу недвижимости пришел бы конец, а, возможно, разорился бы и сам банк Сэнфорд». «Это просто нелепица», — взвился сидящий за столом напротив них адвокат. Оба юриста соперника были одинаково высокие и худощавые, только Кол более загорелый. Райм подозревал, что Уэсли Гоудзу нечасто приходится посещать теннисный корт или поле для игры в гольф. «Вы посмотрите вокруг. Территория вся застроена. Вся. До последнего дюйма». «Мы не претендуем на то, что было построено», — сказал Гоудс, словно это разумелось само собой. «Мы только хотим вернуть право на землю и сумму, равную выплатам по ее аренде». «Что? За все 140 лет?» «Когда Сэнфорд обворовал Чарльза, не наша проблема». «Но большая часть земли давно распродана», — сказал Хэнсон. «Банку принадлежит только пара многоквартирных домов в районе и сам особняк». «Мы, разумеется, проведем аудиторскую проверку по всем сделкам продажи, незаконно осуществленным вашим банком». «Но имущество отчуждалось на протяжении сотни лет? По частям?» Упершись взглядом в поверхность стола, Гоуд сказал... «Повторюсь, это не наши проблемы». «Нет!» — рявкнул Кол. «Этого не будет!» «Вообще-то претензии мисс Сеттл и так очень умеренные. Можно убедительно доказать, что без земли, принадлежащей предку Женевы, ваш банк пошел бы ко дну еще в 60-х годах XIX века». «И, следовательно, она может претендовать на всю прибыль, полученную вашим банком по всему миру. Но мы к этому не стремимся. Мисс Сеттл не хочет, чтобы пострадали интересы сегодняшних акционеров банка». «Какая щедрость!» — пробормотал Коул. «Решение приняла она. Я советовал полную ликвидацию». Коул подался вперед. «Послушайте, почему бы вам не взглянуть на вещи трезвее?» «Да у вас ничего нет. К тому же срок давности давно истек. В суде вас даже слушать не станут». «Обратите внимание», — не удержался от комментария Райм. «Как люди всегда хватаются за соломинку. Простите за отступление». «Что касается срока давности», — сказал Гоудс, «мы можем обосновать, что в данном случае он не действует». Накануне он объяснил Райму, что в некоторых случаях закон о сроке давности теряет силу, если ответчик скрыл свое преступление и жертва о нем не подозревает. Или как в случае с Чарльзом Синглтоном, когда жертва не может рассчитывать на защиту суда. Например, если сторона обвинения вступила в сговор с преступником. Все это Гоудс сейчас повторил. «Но что бы там ни совершил Хайрам Сэнфорд», — заметил второй адвокат, «к моему клиенту это отношение не имеет, то есть к сегодняшнему банку. Мы проследили, в чьей собственности находился банк, вплоть до лица, к которому имущество перешло от мистера Синглтона. Хайрам Сэнфорд Банк энд Траст Лимитед. К несчастью, Сэнфорд использовал банк как прикрытие. К несчастью для вас». Гоудс говорил ровным тоном, но чувствовал, что он сдерживает улыбку. Кол не отступал. «Ну а чем вы докажете, что имущество предназначалось наследникам? Чарльз Синглтон мог бы в 1870-м продать ферму за 500 и пропить деньги. У нас есть свидетельство, что он намеревался передать ферму потомкам. Райм повернулся к Женеве. «Как он там сказал?» Девушка обошлась без заготовленных записей. «В одном из писем жене он говорит, что не собирается продавать ферму. Вот его слова. Я желаю, чтобы земля в целости перешла к нашему сыну и его отпрыскам, ибо спрос на специальности и ремесла насыщается и затухает. Финансовые рынки непостоянны, и только земля в нашем мире остается неизменной величиной. Со временем, благодаря ферме, мы обретем уважение тех, в чьих глазах сегодня его не имеем. Она останется залогом спасения для наших детей и правнуков. Только представьте, что после такого будет с присяжными. Слезинки навернутся у каждого. Райм получал удовольствие, играя роль заводилы. Коул подался вперед. «Так, я понял, что тут происходит. Хотите выставить ее жертвой? Так вот, это просто шантаж. Из той же серии, что и вся остальная чушь по поводу репараций за рабство. Нет? Я сожалею, что Чарльз Синглтон был рабом. Я сожалею, что он или его отец были привезены сюда против воли». Коул взмахнул рукой, словно отгоняя пчелу, перевел взгляд на Женеву. «Так вот, юная леди, все это случилось очень-очень давно. Мой прадед умер от антракоза. Только я, как видите, не высуживаю из угледобычи Западной Виргинии легких денег. Вашему брату давно пора бы смириться с прошлым, жить сегодняшним днем. Если б вы столько же времени...» «Придержи язык!» — рявкнул Хэнсон. Он и его помощницы, сверкая глазами, уставились на своего юриста. Коул облизнул губы, откинулся на спинку кресла. «Прошу прощения. Я не хотел, чтобы это так прозвучало. Сказав вашему брату, я имел в виду...» Он говорил, глядя на Гоудза. Но ответ пришел со стороны Женевы. «Мистер Коул, я разделяю те же чувства. Фредерик Дуглас сказал, в этом мире человек может не получить всего, ради чего трудится, но определенно обязан трудиться ради того, что получает. За легкой наживой я не гонюсь». Юрист посмотрел на нее в нерешительности, затем опустил глаза. Женева своего взгляда не отвела. «Знаете, я говорила с отцом о Чарльзе, узнала о нем кое-что. Например, о том, как его деда похитили работорговцы, оторвали от семьи в Йоруба и увезли в Виргинию. Отец Чарльза умер в 42 года, потому что хозяин решил, что лучше купить сильного и молодого раба, чем лечить старого. Еще я узнала, что когда Чарльзу было 12, его мать продали на плантацию в Джорджию, и больше он ее не видел. Но знаете что?» — спокойным голосом сказала Женева. «Я не прошу за это ни цента. Все гораздо проще. У Чарльза отняли то, что он любил, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вор за это поплатился». Коул пробормотал очередное извинение, но, будучи юристом до мозга костей, интересы клиента предать не мог. Бросив на Хэнсона взгляд, он продолжил. «Мне понятно все, что вы говорите, и мы готовы возместить вам весь вред, причиненный по вине мистера Эшбери. Но ваши претензии на имущество... это просто недопустимо. Мы не знаем даже, есть ли у вас легальные основания выдвигать такой иск. Чем вы можете доказать, что действительно являетесь потомком Чарльза Синглтона?» Линкольн Райм, поводив одним пальцем по сенсорной панели, подкатил кресло вплотную к столу. «Не пора ли поинтересоваться, какого черта я сюда притащился?» Молчание. «Как вы понимаете, я вообще не часто выезжаю из дома. И что, по-вашему, заставило меня переться на другой конец города?» «Линкольн», — одернул его Том. «Ладно, ладно, перехожу к существу дела. Итак, вещдок номер один». «Какой еще вещдок?» — поинтересовался Коул. «Шутка. Я говорю о письме». Он посмотрел на Женеву. Та открыла школьный рюкзак, вынула папку. На стол скользнул лист фотокопии. Представители банка Стэнфорд по другую сторону стола нависли над документом. «Письмо Синглтона?» — спросил Хэнсон. «Почерк красивый», — обратил внимание Райм. «Немаловажная деталь по тем временам. Не то, что сегодня. Наспех набросанные записки, печатные тексты. Прошу прощения, больше никаких отступлений. Дело следующее. Мой коллега Паркер Кинкейд из Вашингтона сравнил это письмо со всеми имеющимися письменными образцами, вышедшими из-под руки Чарльза Синглтона, включая юридические документы из архивов Виргинии. Паркер — бывший эксперт ФБР. Так вот, он выдал официальное заключение, что почерк в письме идентичен всем известным образцам, сделанным рукой Синглтона». «Хорошо», — уступил Коул. «Письмо написал Чарльз. Но что из этого?» «Женева». «Как там говорил Чарльз?» — сказал Райм. Женева кивнула в сторону письма и снова процитировала по памяти. «И все же слезы мои, следы от которых, милая, ты видишь на этой бумаге, происходят не от душевной боли, а от раскаяния в том, какие несчастья я на всех нас навлек». «На оригинале письма заметно несколько пятен», — пояснил Райм. «Сделав анализ, мы обнаружили лизоцим, липокалин, лактоферин. Это белки, если вам интересно. А также целый набор ферментов, липидов и метаболитов. Все они вместе с водой, разумеется, составляют человеческие слезы. Между прочим, состав слез значительно разнится в зависимости от того, были они пролиты в минуту боли или душевных мук. Эти, — он кивнул на листок, — были пролиты из-за чувств, что несложно доказать. Полагаю, присяжных этот факт также очень растрогает». Коул шумно вздохнул. «Вы сделали анализ ДНК, извлеченный из следов его слез, и он показал совпадение с ДНК мисс Сеттл». Райм пожал плечами и пробубнил ставший на сегодня уже крылатым элементарно. Хэнсон посмотрел на Коула, чей взгляд метался между письмом и собственными записями. Президент повернулся к Женеве. «Миллион долларов. Я незамедлительно выпишу вам чек, если вы и ваши опекуны подпишут отказ от претензий на имущество банка». «Мисс Сеттл настаивает на выплате компенсации, равной фактическому ущербу», — бесстрастно произнес Гоутс. «Эта сумма будет распределена между всеми наследниками Чарльза Синглтона и не предназначается исключительно ей». Он устремил на банкира пристальный взгляд. «Вы же не полагаете заплатить только ей, в качестве побудительного мотива, оставив родственников в неведении о произошедшем?» «Нет, разумеется, нет, что вы!» — затараторил Хэнсон. «Я должен обсудить ситуацию с членами правления, и мы примем решение об окончательной сумме». Гоуд собрал бумаги, затолкал их в рюкзак. «Через 2 недели я подаю иск. Если вы захотите обсудить вопрос о добровольном создании доверительного фонда в пользу истцов, можете найти меня здесь». Он подвинул к противоположному краю стола свою визитку. Когда они были у дверей, Коул, адвокат банкира, заговорил вдогонку. «Женева, 1 минутку. Послушай, я хочу извиниться за то, что сказал. Честное слово, это было неуместно. Я искренне сожалею о том, что произошло с тобой и твоим предком. И я в самом деле забочусь о твоих интересах. Просто пойми, что для тебя и твоих родственников лучше всего было бы согласиться на компенсацию. Пусть твой адвокат расскажет тебе о том, как долго может тянуться такой процесс, во сколько он обойдется». Коул улыбнулся. «Поверь мне, мы на твоей стороне». Женева смерила его взглядом. «Битвы остаются теми же, что и прежде. Просто стало труднее распознать врага». Она отвернулась и вышла за дверь. Адвокат явно не понял, что она имела в виду. Что, по мнению Райма, в известной степени только доказывает ее правоту.